Глава вторая. Новые лица, новые впечатления. Было 12 часов дня, когда мы подъехали с Анной Фоминишной к большому красному зданию в Энной улице. «Это вот и есть институт», — сказала мне моя спутница, заставив дрогнуть мое и без того бившееся сердце. Еще больше обомлела я, когда седой и строгий швейцар широко распахнул передо мною двери. Мы вошли в широкую и светлую комнату, называемую приемной. «Новенькую спривезли. Доложить прикажете с княгини начальницы?» «Важно», — с достоинством спросил швейцар Анну Фоминишну. «Да», — ответила та, — «попросите княгиню принять нас». И она назвала свою фамилию. Швейцар, неслышно ступая, пошел в следующую комнату, откуда тотчас же вышел, сказав нам: «Княгиня просит. Пожалуйте». Небольшая, прекрасно обставленная мягкой мебелью, вся засланная коврами комната поразила меня своей роскошью. Громадные трюмо стояли между окнами, скрытыми до половины тяжелыми драпировками. По стенам висели картины в золоченых рамах. На этажерках и в хрустальных горках стояло множество прелестных и хрупких вещиц. Мне, маленькой провинциалке, чем-то сказочным показалась вся эта обстановка. Навстречу нам поднялась высокая, стройная дама, полная и красивая, с белыми, как снег, волосами. Она обняла и поцеловала Анну Фоминишну с материнской нежностью. «Добро пожаловать!» — прозвучал ее ласковый голос, и она потрепала меня по щечке. «Это маленькая Людмила Власовская? Дочь убитого в последнюю кампанию Власовского?» — спросила начальница Анну Фоминишну. «Я рада, что она поступает в наш институт. Нам очень желанны дети героев. Будь же, девочка, достойной своего отца». Последнюю фразу она произнесла по-французски и потом прибавила, проводя душистой мягкой рукой по моим непокорным кудрям. «Ее надо остричь. Это не по форме, а нет», — обратилась она к Анне Фоминишне. «Не проводите ли вы ее вместе со мною в класс? Теперь большая перемена, и она успеет ознакомиться с подругами». «С удовольствием, княгиня», — поспешила ответить Анна Фоминишна, и мы все трое вышли из гостиной начальницы, прошли целый ряд коридоров и поднялись по большой широкой лестнице во второй этаж. На площадке лестницы стояло зеркало, отразившее высокую красивую женщину, ведущую за руку смуглое, кудрявое, маленькое существо с двумя черешнями вместо глаз и целой шапкой смоляных кудрей. «Это я, Люда», — мелькнула молнией в моей голове. «Как я не подхожу ко всей этой торжественно строгой обстановке!» В длинном коридоре, по обе стороны которого шли классы, было шумно и весело. Гул смеха и говора доносился до лестницы, но лишь только мы появились в конце коридора, как тотчас же воцарилась мертвая тишина. «Маман! Маман идет! А с ней новенькая, новенькая!» сдержанно пронеслось по коридорам. Тут я впервые узнала, что институтки называют начальницу маман. Девочки, гулявшие попарно и группами, останавливались и низко приседали к княгине. Взоры всех обращались на меня, менявшуюся в лице от волнения. Мы вошли в младший класс, где у маленьких воспитанниц царило оживление. Несколько девочек рассматривали большую куклу в нарядном платье. Другие рисовали что-то у доски. Третьи, окружив пожилую даму в синем платье, отвечали ей урок на следующий день. Лишь только маман вошла в класс, все они моментально смолкли, отвесили начальнице условный реверанс и уставились на меня любопытными глазами. «Дети», — прозвучал голос княгини, — «я привела вам новую подругу, Людмилу Власовскую. Примите ее в свой круг и будьте добрыми друзьями». «Мадмуазель», — обратилась маман к даме в синем платье, — «вы займетесь новенькой». Затем, обращаясь к Анне Фоминишне, она сказала: «Пойдемте, Анет, пусть девочка познакомится с товарками». Анна Фоминишна послушно простилась со мной. Мое сердце стукнуло. С ней уходила последняя связь с домом. «Поцелуйте маму», — шепнула я ей, силясь сдержать слезы. Она еще раз обняла меня и вышла вслед за начальницей. Лишь только большая стеклянная дверь закрылась за ними, я почувствовала полное одиночество. Я стояла окруженная толпой девочек, черненьких, белокурых и русых, больших и маленьких, худеньких и полных, но, безусловно, чужих и далеких. «Как твоя фамилия? Я не дослышала», — спрашивала одна. «А зовут?» — кричала другая. «Сколько тебе лет?» — приставала третья. «А ты любишь пирожные?» — раздался голос со стороны. Я не успевала ответить ни на один из этих вопросов. «Власовская!» — раздался надо мною строгий голос классной дамы. «Пойдемте, я покажу вам ваше место». Я вздрогнула. Меня в первый раз назвали по фамилии, и это неприятно подействовало на меня. Классная дама взяла меня за руку и отвела на одну из ближайших скамеек. На соседнем со мною месте сидела бледная худенькая девочка с двумя длинными блестящими черными косами. «Княжна Джаваха», — обратилась классная дама к бледной девочке, «вы покажете Власовской заданные уроки и расскажете ей правила». Бледная девочка встала при первых словах классной дамы и подняла на нее большие черные и недетские серьезные глаза. «Хорошо, мадемуазель, я все сделаю», произнес несколько гортанный с незнакомым мне акцентом голос, и она опять села. Я последовала ее примеру. Классная дама отошла, и толпа девочек нахлынула снова. «Ты откуда?» — звонко спросила веселая толстенькая блондинка с вздернутым носиком. «Из-под Полтавы». «Ты хохлушка? Ха-ха-ха-ха-ха! Она, мадам, хохлушка!» Разразилась она веселым раскатистым смехом. «Нет», — немного обиженным тоном ответила я. «У мамы там хутор, но мы сами петербургские. Только я там родилась и выросла». «Неправда, неправда, ты хохлушка!» — не унималась шалунья. «Видишь, у тебя и глаза хохлацкие, и волосы. Да ты постой, ты...» «Не цыганка ли? Ха-ха-ха! Правда она цыганка, мадам?» Мне, уставшей с дороги и сменой впечатлений, было крайне неприятно слышать весь этот шум и гам. Голова моя кружилась. «Оставьте ее!» — раздался несколько властный голос моей соседки, той самой бледной девочки, которую классная дама называла княжной Джавахой. «Хохлушка она или цыганка, не все ли равно? Ты глупая хохотунья бельская, и больше никто!» — прибавила она сердито, обращаясь к толстенькой блондинке. «Марш по местам! Новенькой надо заниматься!» «Джаваха! Ниночка Джаваха желает изображать покровительницу новенькой!» — зашумели девочки. «Бельская, слышишь? Попробуй-ка нападать!» — поддразнивали они Бельскую. «Куда уж нам с сиятельными!» — с досадой ответила та, отходя от нас. Когда девочки разошлись по своим местам, я благодарно взглянула на мою избавительницу. «Ты не обращай на них внимания. Знаешь, — сказала она мне тихо, — эта Бельская всегда задирает новеньких». «Как вас зовут?» — спросила я мою покровительницу, невольно преклоняясь перед ее положительным, недетским тоном. «Я — княжна Нина Джаваха Алык Джамата, но ты меня попросту зови Ниной. Хочешь, мы будем подругами?» И она протянула мне свою тоненькую ручку. «О, с удовольствием!» — поспешила я ответить и потянулась поцеловать Нину. «Нет-нет, не люблю нежностей. У всех институток привычка лизаться, а я не люблю. Мы лучше так». И она крепко пожала мою руку. «Теперь я тебе покажу, что задано на завтра». Пронзительный звонок не дал ей докончить. Девочки бросились занимать места. Большая перемена кончилась. В класс входил француз-учитель.